После чего Лаура тоже села, а Ниэр принесла каждому чашку чая, а затем стала за спиной у юной леди. Глядя на Чжао, Лаура улыбнулась и спросила: «Брат Чжао, ты сегодня решил просто заглянуть в гости, или же у тебя есть еще какой-то вопрос для обсуждения?» Чжао же улыбнулся и сказал: «Сегодня я просто решил заглянуть в гости, так что у меня действительно нет вопросов, требующих обсуждения». «Ох, верно, я же принес несколько подарков», — произнеся это, он взмахнул рукой, и возле него появились три пространственных мешочка. Чжао положил пространственные артефакты на стол, а затем улыбнулся и сказал Лауре: «Это и есть мой подарок. Перед вами пространственные артефакты. У каждого из них внутри 10 кубических метров свободного пространства. Хм, пожалуй, будет лучше, если вы сами в этом убедитесь. Вот, проверьте». Лаура и остальные оказались ошеломлены. Они никак не ожидали, что Чжао будет таким щедрым. Предоставленные пространственные артефакты были настолько редкими, что даже не имели рыночной цены. Так что никто из них даже представить себе не мог, что подобную вещь можно просто подарить. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило. Изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю. Начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в два дня, или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь, если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS, специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 205, внезапное изменение. Глава 205, внезапное изменение. Не дожидаясь Лауры, Кевин взял пространственный артефакт и начал его внимательно изучать. Вот только по какой-то неизвестной ему причине столь сильная и полезная вещь выглядела как обычный мешочек из ткани коричневого цвета с конопляной веревкой вдоль горловины. Так что если такой мешочек бросить перед аристократической мадам или молодой леди и не сказать им, что это пространственный артефакт, то они могут даже побояться проверить его, не говоря уже о том, чтобы поднять. Возможно, они даже не взглянули бы на него. Тем не менее Кевин словно не замечал все эти поверхностные аспекты. Он занимался изучением магического массива, помещенного в пространственный мешочек. Кевин исследовал все, что было связано с магией, а в особенности любил изучать магические части различных артефактов. Однако у обычных пространственных инструментов были сверхсложные магические массивы. Кроме того, для активации магического пространства требовался пространственный маг, ведь магический массив должен был быть достаточно высокого уровня, чтобы выполнять возложенную на него работу, иначе ему попросту не хватит магической энергии. Так что, так называемая активация была фактически процессом уплотнения, и как только пространственный маг достигает высокого уровня, он, использовав свою магическую силу, сможет рассекать пространство в подпространство, а затем запечатывать их. Эта процедура также называлась процессом активации. Магические массивы, размещенные на пространственных артефактах, по своей сути были просто особым типом магической печати. И их самая важная функция заключалась в том, чтобы помочь магу разделить пространство на подпространство и сделать их независимыми друг от друга. Это и позволяло людям использовать их в любое время. Именно поэтому пространственные магические артефакты на континенте обычно делали из металла. Кроме того, для их изготовления необходимо было несколько различных металлов, довольно высокого качества, что естественно не могло не усложнять процесс создания артефакта. Таких пространственных артефактов, что принес Чжао, никогда прежде не видели на континенте, и они определенно смогли заинтересовать Кевина. Отец Лауры взял пространственный мешочек и внимательно осмотрел его, но не нашел в нем ничего особенного. Потом он развязал веревку, закрывающую горловину мешка, и проверил ее. Но и сейчас он все еще не нашел ничего особенного, поэтому, нахмурившись, Кевин открыл его. Он растянул горловину мешка, и на нем неожиданно появилась проекция магического массива синего цвета, что сиял словно свет светлячка. Кевин подумал об этом и повернул мешочек, но проекция магического массива также повернулась вслед за ним, а затем отец Лауры поднес пространственный артефакт к креслу и сказал «забрать», и оно тут же исчезло, а затем Кевин сказал «разместить», и только что исчезнувшее кресло вновь появилось на своем первоначальном месте. Кевин кивнул и сказал «похоже, магия используется не для запечатывания, а лишь для сбора и высвобождения. Безусловно, это очень хороший артефакт. Вот только меня весьма удивляет, как же он сделан», — произнес Кевин, но так словно был погружен в свои мысли. Чжао и остальные уставились на него. Изначально увидев действия Кевина, глава клан Будда хотел было объяснить ему, как использовать пространственный мешочек, но никак не ожидал, что отец Лауры вдруг окажется настолько умен. Вот только даже если он и разгадал правила использования пространственного мешочка, его реакция была уж слишком странной, не так ли? Лаура же, посмотрев на выражение лица Кевина, сразу поняла, что он сосредоточился на изучении магического массива, и теперь, даже если кто-то станет кричать ему в уши, он все равно ничего не услышит. Поэтому она улыбнулась Чжао. «Брат Чжао, не волнуйся, мой отец всегда такой. Он действительно любит изучать магические массивы и артефакты. И когда начинает это делать, то забывает обо всем вокруг». Чжао внимательно посмотрел на Кевина и подумал, что тот действительно выглядел как один из сумасшедших ученых, которые могут так сосредоточиться на изучении своих предметов, что забывают обо всем. Вот только такие люди, по мнению Чжао, действительно заслуживают восхищения. Поэтому, покачав головой, Чжао сказал, «дядя действительно весьма особенный человек, ведь именно благодаря таким людям, как дядя, развитие магии, здесь на континенте Арк, достигло таких высот». Лаура услышала слова похвалы Чжао и сладко улыбнулась, а потом также протянула руку и, взяв пространственный мешочек, внимательно изучила его. Чжао же улыбнулся и сказал, «как им пользоваться вы все только что и сами видели, вот только у него не очень большой объем, где-то не более 10 кубических метров». Но Лаура все равно радостно сказала, «даже так все очень хорошо, особенно сейчас. На континенте большая часть пространственных артефактов оказалась в руках старинных аристократических кланов, а теперь у нас есть свои. Кроме того, я слышала, что подобные подпространства и в других артефактах не очень большие, так что все действительно просто потрясающе». Чжао улыбнулся, «я рад, что вам понравилось. Для меня весьма нетрудно заполучить подобные артефакты, однако я не могу приносить слишком много, поскольку это привлечет ненужное нам внимание весьма опасных людей». Лаура кивнула и сказала, «брат Чжао, не сомневайся, я смогу легко сохранить все это в секрете. Кстати, брат Чжао, это единственный вопрос на сегодня?» «В общем-то да, я прибыл сюда сегодня именно из-за этого вопроса, ну а также дабы совершить экскурсию по городу Коса», — сказал Чжао с улыбкой. «Между прочим, я хотел бы попросить тебя, помочь мне с покупкой мальков. Ты знаешь, где их можно купить?» Но Лаура, нахмурившись, ответила, «купить мальков довольно легко. У меня даже есть несколько способов получить их, но проблема в том, как же их доставить. Мальки весьма нежные и ранимые, поэтому я боюсь, что мы сможем доставить к поместью на Каменной горе лишь каждого 10-го. Вот почему я ранее не покупала их». Чжао улыбнулся. «Понятно. Что же, изначально все действительно было именно так, но можешь быть уверена, что никаких проблем не будет. Пожалуйста, свяжись с продавцом и размести несколько заказов, а когда придет время, разыщи меня, и я заберу их». На что Лаура сразу же ответила, «хорошо, я свяжусь с ними как можно скорее, и когда они ответят, то пришлю кого-нибудь, дабы найти тебя». Чжао кивнул и собирался что-то сказать, когда внезапно цвет его лица изменился, и он повернулся к Грину и сказал, «дедушка Грин, на наше поместье напали, мы должны сейчас же вернуться обратно». Грин удивился на мгновение, после чего цвет его лица изменился, а его глаза застеклили. «Невероятная храбрость, неужели они действительно пришли?» Произнеся это, он встал и снова надел шлем, очищая свою магическую шляпу, после чего все трое встали, а далее глава клана Будда повернулся к Лауре и сказал, «в поместье на Каменной горе произошел инцидент, и я должен немедленно вернуться, но я еще раз навещу вас через несколько дней. Ах, да, пожалуйста, будь осторожна, ведь, как мне кажется, Карл наконец начал действовать». Лаура и Кун тоже стояли, с гримасами на их лицах, и хотя они знали, что клан Марки пошлет своих людей, никто из них даже не подозревал, что все произойдет настолько быстро. Кивнув Чжао, Лаура сказала: «Брат Чжао, будьте уверены, здесь у нас не будет никаких проблем. Пожалуйста, будьте осторожны». Чжао кивнула и вместе с Грином и Мэг, вскочив на свою лошадь, покинул поместье доверия, а затем и город Коса. Но как только они оказались за его пределами, то тут же нашли подходящее место, где никого не было, и вместе со своими лошадьми вернулись в пространственную ферму, а затем, покинув ее, появились во внутреннем дворе поместья на Каменной горе. Однако в вилле все было довольно спокойно, ведь в конце концов, Кайя расставалась здесь и управляла защитой. Поэтому, если бы все эти люди действительно осмелились напасть и подняться на гору, то попросту не смогли бы пройти во внутренний двор, так как там была Кайер. Вот только они даже не смогут атаковать и подняться на гору, так вокруг нее сновала толпа нежити. Чжао вместе с Грином и Мэг, появившись в усадьбе, сразу же отправились к подножию горы, не забыв при этом взять с собой Вени Кайер. Маленькая девушка сидела у него на плече, а комариха, как обычно, на голове. А затем Чжао выпустил своих мистических орлов, дабы разведать окрестности Каменной горы и установить, сколько же людей Карла собираются напасть на них. Вот только эти трое абсолютно не беспокоились, что их могут увидеть, и медленно подошли к подножию горы, так как они фактически не покидали черный туман, а просто стояли внутри него. А потом Кайер махнула рукой, и перед ними появилась проекция, похожая на экран. Вот только сейчас диапазон обзора у экрана значительно увеличилась, поэтому Чжао мог намного лучше видеть окружающую их обстановку. Среди нежити Чжао было множество наемников, так что глава клана Будда не стал призывать всех своих слуг, а лишь разместил своих самых лучших экспертов, таких как Чжао Цзя, Чжао Ши и Чжао Цзе. Но самыми важными и сильнейшими среди них были баффы группировка Риа, которую они поймали при помощи мистических орлов во время прошлой засады, направленной против Лауры. Чжао выпустил орлов, дабы посмотреть, есть ли у противоположной стороны какое-либо подкрепление. Поэтому птицы были задействованы как разведчики, что летели по воздуху между Каменной горой и городом Коса. Глава клана Будда предположил, что их враги могут использовать атаку на Каменную гору в качестве прикрытия для по-настоящему убийственного шага, направленного на то, чтобы заманить Чжао в засаду на обратном пути. Так как они не знали, что, имея доступ к пространственной ферме, Чжао мог в любой момент вернуться в усадьбу на Каменной горе. Но вскоре орлы вернулись, так и не обнаружив ни одной засады в этом районе, что несколько противоречило ожиданиям Чжао. Несмотря на то, что на Каменную гору собиралось напасть большое количество наемников, где-то около 1000 человек, среди них не было ни одного настоящего эксперта, лишь несколько магов, да и то не очень высокого уровня. Все они специализировались на атаках по области, но их магическая сила была слишком скудной, и поэтому они не могли слишком часто накладывать заклинания. Так что атаковать Каменную гору с такими силами было попросту бесполезно. Так почему же они решились на это? Так что когда Чжао рассказал Грину о всем, что происходит вокруг, старик, покачав головой, промолвил: «Молодой мастер, я думаю, что мы должны вернуться обратно к городу Коса, а после отправиться обратно к Каменной горе, но уже используя для этого чужого. Таким образом мы наверняка сможем обнаружить засаду. Что вы на это скажете?» Грин так считал, потому что в том мире существовало множество способов скрыться от наблюдения. Не думая ни о чем другом, просто используя технику скрытности, вы сможете уклониться от зрения орлов. К тому же, если бы другая сторона действительно хотела заманить их в ловушку, то они, безусловно, использовали бы надежный подход и приготовление. Так что в этот раз все было не так, как в случае с засадой на Лауру. Чжао кивнула и сказал: «Хорошо, тогда мы вернемся и с обычной скоростью поедем к поместью на Каменной горе. Я хочу посмотреть, что же они приготовили для нас». И после того, как они втроем вернулись во внутренний двор, то тут же отправились обратно в пространственную ферму, а затем на улицу города Коса. После чего, выйдя за городские ворота, как ни в чем не бывало, забрались в тело чужого и отправились в сторону Каменной горы. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило – изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в два дня, или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь, если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, Неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 206. Один человек превращается в тысячу. Глава 206. Один человек превращается в тысячу. Во время путешествия назад, Чжао внимательно следил за их окружением через проекцию монитора. Грин и Мэг тоже были весьма внимательными. Так как даже если техники скрытности могли обмануть глаза, им бы никогда не удалось спрятаться от монитора. Вот только через некоторое время Чжао начал чувствовать себя весьма странно, так даже после двухчасовой поездки они все еще не обнаружили врагов. И если все пойдет так же, то уже через полчаса, они прибудут в поместье на Каменной горе. Вот только уже даже к этому моменту, хороших мест для засады попросту не осталось. Грин также был немного не уверен, да и к тому же это именно он сказал Чжао, что они попадут в засаду за полпути к Каменной горе. Но они все еще никого не нашли, так что все это на самом деле выходило за пределы их ожиданий. Поэтому Чжао озадаченно посмотрел на экран и сказал: «Разве они не собирались устроить нам западню на полпути к Каменной горе?» И только он это произнес, как на экране внезапно появилась зеленая точка. Но всего через мгновение их уже было несколько сотен. Так что Чжао и остальных ошарашенно замерли, поскольку не понимали, что же происходит. Но вскоре зеленые точки попросту полностью окружили их. А Грин, похоже, что-то вспомнил, и цвет его лица внезапно изменился. Один человек становится тысячей, Шинга из 10 000 теней. Чжао, Хай и Мэг даже удивились на мгновение. Они повернули головы к Грину с некоторым замешательством на лицах, так как не могли понять, что он имел в виду. Старик же посмотрел на них и сказал: «Молодой мастер, вам не нужно становиться настолько растерянным, так как снаружи только один человек, но мы также можем сказать, что их там тысяча. Все дело в том, что этот человек очень известен на континенте, поскольку является довольно знаменитым наемным убийцей. Но что еще более важно, он не только воин 7-го уровня, но и колдун». «Колдун!» — закричали Чжао и Мэг одновременно. Пару дней назад они только сказали, что сам глава клана Будда был колдуном, и они не ожидали, что сегодня столкнутся с настоящим колдуном. Поэтому Чжао просто остановил чужого. Их окружила целая тысяча человек. Но что странно, все эти люди носили одну и ту же одежду, а также использовали одинаковое оружие. Однако Грин был весьма спокоен. Он холодно посмотрел на эти силуэты, а затем повернул голову к Чжао, сказав: «Да, этого весьма странного колдуна зовут Шинга из 10 000 теней. У него очень завидная колдовская техника, позволяющая ему создавать доппельгангеров. Причем двойники не являются манекенами или иллюзиями, а реальными людьми. Поэтому способы атаки этих аватаров совпадают с его собственными, а их сила такая же, как и у него. Но что более важно, эта техника позволяет двойникам использовать оружие. А также я слышал, что он может призвать целую тысячу доппельгангеров. Таким образом, его можно прекрасно описать как одного человека, что превращается в тысячу». Чжао был удивлен. «Я действительно не ожидал, что в этом мире может существовать такая разносторонняя техника. Это на самом деле слишком здорово. Неудивительно, что наши враги так уверены в себе. Если бы в прошлом мы имели дело с этой тысячей людей, то все бы закончилось весьма печально. Но сейчас, ха-ха». Грин тоже рассмеялся, услышав слова Чжао. «Воистину, если бы это случилось раньше, то встреча с Шинга из 10 000 теней доставила бы им немало головной боль. Сейчас же все было не так, даже не беря в расчет Чжао и двух экспертов 9-го уровня, они могли бы просто использовать мистических орлов, летящих над ними, количество которых уже давно превышало несколько тысяч». И Грин, улыбаясь, сказал: «Молодой господин, вы должны выйти, дабы лично увидеть Шинга из 10 000 теней, ведь хотя этот человек – убийца, он работает совершенно открыто. Более того, он не причиняет вреда невиновному, поэтому его смело можно считать хорошим и достойным человеком». Чжао же, показав слабую улыбку, и кивнул. Он знал, что здесь, на континенте Арк, обычные убийцы были похожи на наемников, и по-настоящему их никто не ненавидел, за исключением тех, кто по-настоящему был печально известным и злым. Таким образом, никому не было дела до обычных убийц. Так что все трое вышли из чужого и увидели боевое построение, что состояло из тысячи человек. Маленькая армия носила кожаные доспехи и, держа в руках оружие, холодным взглядом смотрела на Чжао. Эта тысяча людей выглядела абсолютно одинаковой. Их рост был около 1,8 метра и выглядели очень сильными. С грязными волосами, что были упущены и скрывали серебристо-серые глаза, взгляд которых вызывал холодное чувство. Оружие, что они держали, фактически являлось тяжелыми двуручными топорами. А когда Чжао и его люди вышли из чужого, острые глаза армии словно вспыхнули. Грин, стоя рядом с Чжао, посмотрев на Шинга из 10 тысяч теней, с холодным голосом сказал: «Шинга из 10 тысяч теней, я бы никогда не подумал, что мы столкнемся с тобой здесь. Зачем? Насколько щедро они заплатили за нас?» Шинга из 10 тысяч теней уже знал, что его узнали, поэтому ничуть не удивился. Вместо этого он холодно посмотрел на Чжао и сказал: 10 000 золотых монет. Однако, услышав ответ, Чжао не мог не рассмеяться. «Я не думал, что мы настолько ценны. Как же так получилось? А вы уверены, что вас одного достаточно, чтобы удержать нас здесь?» Шинга из 10 тысяч теней уставился на Чжао, а затем холодно улыбнулся и сказал: 1000 против 3. Я не вижу ни единой возможности для моего поражения». Вот только Чжао, слегка улыбнувшись, ответил: «Кто сказал, что это сражение 1000 против 3? Оглянись вокруг». Шинга из 10 тысяч теней удивился на мгновение, а затем поднял взгляд на небо и обнаружил, на нем очень много маленьких черных пятен. По его оценке, их было более 1000. Так что неосознанно цвет его лица изменился. Чжао посмотрел на внешность Шинга из 10 тысяч теней и не мог не усмехнуться. «Что-то не так? Ну, а теперь, на какой стороне больше людей? Но ты ведь думаешь, что я не смогу контролировать их, верно?» Шинга из 10 тысяч теней опустил голову, а затем потряс ею. «Я верю, что вы сможете командовать ими. Однако я уже взял чужие деньги, поэтому мне придется выполнить эту работу. Умри!» — закричал он и устремился к Чжао. Мэг не стала ждать приказов Чжао и быстро достала железную книгу, так что уже вскоре над ним появился ангел, защищая его. Но и сам глава клана Будда также не бездельничал. Он произнес магическое заклинание «Земли, каменные шипы». Данное заклинание покрывало участок земли острыми шипами в диапазоне около 100 метров, но его атакующая сила была не очень высокой, поэтому даже обычные воины могли избежать его, вовремя отпрыгнув в сторону. Но даже если это была весьма неэффективная атака, в данный момент она весьма эффективно блокировала его врагов, так что, приостановив их прорыв вперед, Чжао призвал призрачный посох и, взмахнув им, вызвал для своей защиты каменных гигантов. Что же касается Грина, то он не стал помогать Чжао избавляться от их врагов, так как для главы клана Будда это была отличная возможность получить так необходимый ему боевой опыт. К тому же, так или иначе, а на стороне Чжао все еще остались Кайер и Вэнь, поэтому Грин не беспокоился о его безопасности. А в это же время орлы, летящие в небе, начали атаковать Шинга из 10 тысяч теней. Все птицы, одновременно закричав, камнем бросились вниз. Их нынешняя боевая эффективность была далеко не слабой, поскольку они летели, внушая страх и излучая жажду крови. Шинга из 10 тысяч теней даже не думал, что Чжао может оказаться настолько тяжелым противником. Более того, в информации, которую ему дали, говорилось, что Чжао черный маг, и там уж точно не упоминалось, что он также может использовать магию земли. Более того, Чжао управлял большим количеством летающих магических животных с кроваво-красными телами. А после того, как орлы полетели вниз и атаковали Шинга из 10 тысяч теней, его сердце наполнилось сожалением. Ведь он даже не думал, что боевая эффективность этих птиц может оказаться настолько высокой. Более того, их когти были какими-то странными, так как могли блокировать атаку, нанесенную тяжелым топором. К тому же Шинга вдруг почувствовал, что его магическая энергия истощается намного быстрее, чем обычно. Как вдруг чужой, посмотрев в небо, взревел. Он яростно обвился вокруг Чжао, при этом непонятно в какой момент превратившись в крупного зомби-хищника, и сразу же ударил, даже не дав Чжао возможности спрятаться. Грин и Мэка шарашенно замерли. Они стояли рядом с Чжао и совершенно не охраняли его от чужого. Ведь эти двое никогда бы не подумали, что тот изменит свою форму и атакует. В этот момент Грин сердито закричал, а чужой бросился на Чжао, но вместо того, чтобы врезаться в него, он открыл рот и проглотил его. Более того, он опять внезапно вернулся в свою скелетную форму. А как только он проглотил Чжао, чей-то меч пронзил его голову. Все верно, этот меч появился над головой чужого, и он явно был очень тяжелым, так как под его весом и мощью голова крокодила треснула и опустилась вместе с мечом на землю. И лишь теперь Грину и Мэг стало совершенно ясно, что же произошло на самом деле. Чужой и не собирался атаковать Чжао, вместо этого он хотел спасти его. Никто из них не ожидал, что поблизости скрывается еще один убийца. И этот человек внезапно, быстрым выпадом напал на Чжао. Так что если бы не своевременное спасение от чужого, то последствия были бы действительно немыслимыми. Вот только Грин не знал, что, в тот момент, когда чужой только принимал решение действовать, Кайер уже появился на плече Чжао, а Вэнь сидела у него на голове. Таким образом, даже если нежить не сделала бы свой ход, глава клана Буда все равно не пострадал. Но так как Кайер и Вэнь были совсем небольшими, никто так и не ощутил их присутствия. Вот только после внезапного появления убийцы, чужой должен был не просто спасти Чжао, но и также принять на себя главный удар. Однако надо учитывать, что нежить была изменена пространственной фермой, и после улучшения духовные атаки стали его самой сильной стороной, поэтому укрыв Чжао, чужой сразу же атаковал в ответ. Однако убийца оказался очень хорошо подготовлен, поэтому поняв, что его атака не достигла цели, он немедленно попытался отступить, но Грин не дал ему ни единого шанса. С помощью своего магического меча он послал ударную волну прямо в этого человека. После случившегося Чжао был просто пропитан холодным потом. Он даже не думал, что никто не сможет заметить убийцу, ведь даже Грин не заметил его. Размышляя об этом, Чжао почувствовал, как сжимается его сердце. Он повернулся к Кайер и сказал: «Кайер, помоги дедушке Грину, не дайте этому убийце сбежать». Кайер немедленно подчинилась и, использовав пространственную трещину, внезапно появилась около Грина, после чего несколько лос вылезли из трещины и направились прямо к убийце. Эта внезапная атака сильно поразила убийцу, но он даже не успел вздрогнуть, как у него за спиной появилась еще одна пространственная трещина, и из нее тоже вырвались лозы. И уже через мгновение этот человек оказался тесно связан. Стоит заметить, что у лозы были небольшие волокнистые корни, похожие на стальные иголки, намертво впивающиеся в его тело. Но даже испытывая сильнейшую боль, убийца не издал ни звука. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило. Изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в два дня, или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 207, кровавая клятва. Глава 207, кровавая клятва. Вот только все еще ничего не было кончено. Когда маленькие волокнистые корни пронзили тело убийцы, то начали всасывать его плоть и кровь. Причем настолько быстро, что его тело в мгновение ока попросту исчезло. В этот момент Чжао и все остальные были убеждены, что их глаза обманывают их. Ведь убийца исчез, оставив после себя только рваную одежду и почти прозрачный длинный меч. Тело же полностью исчезло, как будто этот человек и вовсе никогда не существовал в этом мире. Все трое безучастно посмотрели на то место, где еще несколько мгновений назад стоял убийца. Ведь сейчас одна из лос обвелась вокруг его меча, а затем вместе с ним исчезла в пространственной трещине. Этот человек, по меньшей мере, был экспертом 8-го уровня. Но даже его высосали практически мгновенно. Неужели Кайер действительно заставила человека исчезнуть в мгновение ока, даже ничего не оставив после него? Разве это не слишком страшно? Однако при этом у Чжао и всех остальных в голове мелькнула мысль. Если бы этот убийца не был бы экспертом 8-го уровня, то ему не удалось бы спрятаться от Грина. Но если такой человек захочет внезапно напасть на них, то даже Грин не смог бы пережить его внезапную атаку. Но даже настолько могущественный эксперт не смог совладеть с Кайер. Более того, уже после ее первой атаки от него ничего не осталось. Подобная сила поселила страх в сердцах Чжао и остальных. Чжао повернул голову, дабы посмотреть на очаровательную фигуру Кайер, и на мгновение ему показалось, что у нее вырос хвостик и два маленьких остреньких рожка, превращая ее в настоящего маленького дьяволенка. Кайер же удивленно взглянула на ошарашенное лицо Чжао и спросила: «Молодой мастер, что с вами? Я сделала что-то не так?» Чжао немного успокоился и спросил у Кайер: «Кайер, ты ведь только что на самом деле съела этого убийцу?» Но Кайер немного озадаченно посмотрела на Чжао и ответила: «Что вы имеете в виду под съела? Ведь он умер, поэтому вполне естественно, стал удобрением. Я же семицветный цветок, так что же плохого в поглощении удобрений? В мире демонов, умирающие магические звери и другие существа, находящиеся на грани жизни и смерти, наоборот проявляют инициативу и позволяют мне поглотить их. Так что же в этом странного?» Услышав все это, Чжао был ошеломлен. Ведь все, что сказала Кайер, для нее было полностью правильным и совершенно уместным, так как ее основное тело было растением, а они не отличали добро от зла. Поэтому единственным, что им действительно было нужно, оказалось питание, дабы и дальше расти. Так что Чжао не мог сказать Кайер, что она поступила неправильно, ведь маленькая девушка не совершила ни единой ошибки. А в это время Шинго из 10 000 теней обнаружил смерть убийцы, и цвет его лица изменился. Этот наемный убийца был послан его работодателем, дабы помочь ему выполнить поставленную задачу, поэтому плата, что он получил, составила всего 10 000 золотых монет. Так как Шинго должен был всего лишь отвлечь черного мага, тем самым дав убийце возможность убить Чжао, убийцы никогда не были глупцами. Забирая жизнь за деньги, но умирая в процессе выполнения контракта, они бы ничего не заработали. Поэтому Шинго из 10 000 теней, перед тем как взяться за задание, разузнавал о силе Чжао, и по его сведениям черный маг был, по меньшей мере, экспертом 8 уровня. Кроме того, ему служили еще несколько экспертов 8 уровня. Так что если бы ему платили 10 000 золотых монет за жизнь Чжао, то Шинго безусловно сразу же отказался. Однако человек, нанявший его, сказал, что он получит 10 000 золотых монет, если просто отвлечет внимание Чжао. И таким образом, Шинго из 10 000 теней все же решился взяться за этот контракт. Но теперь истинный убийца был мертв. Так что, похоже, ему все же не удастся выполнить поставленную перед ним задачу. Да и к тому же в настоящее время он не хотел оставаться и продолжать сражаться против черного мага. Вот только в этот момент Чжао вылез из чужого Скайер на плече и Вэнь на голове. Так что теперь клан Будда смог бы без особых проблем и довольно быстро завершить это сражение. Когда Чжао снова оказался снаружи, то увидел Шинго из 10 000 теней и своих летающих орлов. Доппельгангеры, созданные колдуном, медленно исчезли. Один за другим их количество уменьшалось до тех пор, пока последний Шинго из 10 000 теней не растворился в воздухе. Чжао удивился на мгновение, но потом сразу же понял, что они изначально сражались только с доппельгангерами Шинго из 10 000 теней, а его реального тела здесь никогда не было. Грин, также ставший свидетелем этой ситуации, повернулся к Чжао и сказал: «Молодой мастер, мы не можем позволить ему сбежать. Если мы допустим это, то посторонние узнают о наших секретах». Чжао кивнул и приказал: «Вэнь, найди и поймай его». Вэнь немедленно подчинилась и, немного изменившись, сразу же исчезла, словно растворившись в воздухе. Чжао хорошо понимал, что имел в виду Грин. Если сегодня они позволят Шинго из 10 000 теней скрыться, то он определенно расскажет их врагам о способностях Чжао. К тому же он видел Кайер, так что ее существование также будет раскрыто. А так как это были особые карты, что Чжао держал в своей руке, поэтому он и не хотел, чтобы Шинго из 10 000 теней скрылся. Как только Вэнь отправилась на поиски Чжао, обращаясь к Кайер, сказал: «Кайер, разве ты не забрала меч этого человека? Позволь-ка мне взглянуть на него». Кайер немедленно подчинилась, и перед Чжао появился меч, изготовленный из весьма особенных материалов. Все дело в том, что клинок казался прозрачным и не отражал свет. Более того, он был очень тонким, а сам меч неожиданно мягким. Так что Чжао, взяв в руки почти прозрачный мягкий меч, никак не мог поверить, что в этом мире действительно существует такая вещь. Даже на земле создать нечто подобного качества было бы непросто. Но в конце концов, как же тогда они сделали вот такой вот меч здесь, на континенте Арк? На вид клинок выглядел очень острым. Причем настолько, что Чжао не смог утерпеть и попытался разрубить призрачный посох мечом. Однако он никак не ожидал, что после касания этих двух объектов глаза черепа на призрачном посохе вспыхнут красным светом, а его рот внезапно откроется, и он укусил меч. Ну, а так как Чжао не смог отреагировать достаточно быстро, то ему оставалось только наблюдать, как посох по кусочку съедает меч. Чжао и все остальные были ошеломлены. Они не понимали, что происходит. Но в это время Кайер, повернувшись к главе клана Будда, сказала: «Молодой мастер, пространственная ферма завершила анализ. Похоже, это меч сделан из кости неизвестного животного, что не только остра, но и твердая, как сталь. А так как призрачный посох съел его, то теперь он в любое время сможет превратиться в меч. К тому же, даже если вы не хотите изменять его внешний вид, то теперь вы можете сделать призрачный посох мягким или невероятно твердым». Это был неожиданный сюрприз, так что Чжао был вне себя от радости. И глядя на Кайер, он спросил: «Правда? Неужели призрачный посох все это время действительно обладал подобной способностью?» Но Кайер улыбнулась и ответила: «Раньше у него не было такой способности, но когда Вэнь и я вошли в пространственную ферму, он ее приобрел. Поэтому сейчас призрачный посох, поедая различные магические инструменты, приобретает их способности и особенности». Ха-ха! Обрадовавшись, Чжао поднял призрачный посох, но глядя на его внешний вид, не увидел ничего особенного. Однако, не удержавшись, он взял посох в две руки и пытался согнуть его. И совершенно неожиданно, тот согнулся, словно лук. Чжао зарычал, а затем ослабил хватку, и призрачный посох, упав, вернулся к своему первозданному виду. Чжао снова поднял призрачный посох и попытался прорезать кости чужого, но лишь услышал звук динг-динга, так и показывающий его твердость. Чжао удовлетворенно кивнул. Призрачный посох действительно мог изменяться согласно его воле и становиться то мягким, то жестким. Через некоторое время Вэнь также прилетела к ним, держа в передних лапах Шинга из 10 000 теней. Однако, приблизившись к Чжао, она ослабила хватку и бросила колдуна на землю, после чего, вернувшись в свою маленькую форму, снова разместилась на голове у главы клана Будда. «Молодой мастер, этот парень действительно весьма хитер. Его основное тело находилось в километре отсюда. Более того, он прятался в лесу, и именно поэтому его было очень трудно найти». Но Чжао улыбнулся и сказал: «Если бы мы могли его легко найти, то нам бы не понадобилась помощь нашей маленькой Вэнь. Скажи, малышка Вэнь, что ты сегодня хочешь съесть?» Вэнь все это время, что была с кланом Будда, ела голубоглазых кроликов, выращенных в пространственной ферме, но ей нужно было не так уж и много. Более того, кролики действительно оказались весьма вкусными, поэтому и стали ее любимой едой. «Кролика», сказала Вэнь. Впрочем, Чжао и ожидал подобного ответа. По сравнению с Кайер, комариха вела себя по-ребячески. Но с другой стороны, маленькая девушка довольно редко контактировала с другими, поэтому казалась несколько наивной. Чжао исполнил желание Вэнь, а затем повернулся к Шинга из 10 000 теней и увидел, что тот упал в обморок, но не умер. Чжао, обращаясь к Грину, спросил: «Дедушка Грин, что нам с ним делать?» Грин же чувствовал себя несколько неловко. Оставить Шинга из 10 000 теней в живых означало бы, что он должен будет хранить их секрет. Но ведь вместо этого они могли бы попросту убить его и превратить в нежити, дабы обеспечить себе дополнительную безопасность. С этой мыслью его глаза вспыхнули, и старик сказал: «Молодой мастер, только мертвец может хранить тайну. Мы должны убить его». Сердцу Чжао было несколько неудобно, но он не мог винить Грина за его безжалостность. Он просто не привык убивать того, кто не мог сопротивляться. В это же время Шинга из 10 000 теней, лежавший на земле, повернулся и, встав на коленях перед Чжао, сказал: «Мистер, пожалуйста, не убивайте меня. Я готов стать вашим рабом. Мистер, пожалуйста, простите меня». Чжао и Грин даже не думали, что Шинга из 10 000 теней очнется настолько быстро. Они посмотрели друг на друга, а затем Чжао повернулся к колдуну и спросил: «Стать моим рабом? Ты точно совершенно искренен? Принесешь ли ты кровавую клятву?» Кровавые клятвы были самыми долговечными и надежными, а человека, нарушившего ее, ждало жестокое наказание. Это была не земля, где клятвы ничего не стоили. В этом мире, если человек нарушал кровавую клятву, кровь в его теле начинала течь в обратном направлении, и он в конце концов умирал из-за разрыва сердца. Шинга из 10 000 теней немного поколебался, а затем, стиснув зубы, поднял руку и прикусил палец, дабы произнести кровавую клятву. А когда он ее завершил, то Чжао почувствовал мистическую связь между собой и ним. Она чем-то была похожа на его связь с нежитью. Так что если Чжао захочет, чтобы Шинга жил, он будет жить. А если бы он захотел, чтобы тот умер, то он обязательно умрет. Наблюдая, как Шинга из 10 000 теней произнес клятву, Чжао кивнула и сказал: «Хорошо, следуй за мной сейчас, мы возвращаемся в поместье на Каменной горе». После чего, развернувшись, глава клана Будда залез в пасть чужому. Шинга из 10 000 теней последовал за ним и был поражен, когда оказался внутри чужого. Он не думал, что все окажутся именно так. Однако он ничего не сказал и просто сидел за спиной у Чжао, при этом опустив голову и даже не смея шуметь. Глава 208. Шинга из 10 000 теней. Глава 208. Шинга из 10 000 теней. Чжао не стал ничего скрывать от Шинга из 10 000 теней. Так что, повернув голову к Грину, он сказал: «Дедушка Грин, ваше предыдущее предположение оказалось совершенно верно. Они действительно осадили Каменную гору, лишь бы заставить нас вернуться. Поэтому, как мне кажется, когда мы вернемся назад, тревога в поместье на Каменной горе уже будет отменена». Грин кивнул, а затем, повернувшись к колдуну, спросил: «Шинга из 10 000 теней, ведь на этот раз вас нанял клан Марки, ведь так?» И Шинга из 10 000 теней, кивнув, ответил: «Я был нанят 5-м молодым мастером клана Марки, Карлом. Моя главная задача заключалась в том, чтобы отвлечь внимание хозяина, дабы дать возможность второму убийце напасть на него. Однако сейчас я хотел попросить хозяина простить меня за это». Но Чжао покачал головой и сказал: «Раньше мы были врагами и находились с разных сторон баррикад. Теперь же эти вопросы ничего не значат. Вот только, когда обращаешься ко мне, то называй меня молодой мастер, так как я не люблю, когда меня называют хозяином». Услышав это, Шинга из 10 000 теней немедленно подчинился. Его сердце начало ослабевать, так как он опасался, что Чжао может обвинить его во всем этом. А поскольку теперь, благодаря кровавой клятве, он был его рабом, то черный маг имел полное право распоряжаться им как угодно. Так что это был самый большой шип, застрявший в его сердце. Однако Чжао не обращал никакого внимания на настроение Шинга из 10 000 теней, ведь в будущем им в любом случае нужно будет купить еще больше рабов. Вот только, будучи связанным кровавой клятвой, Шинга был гораздо более верным по сравнению с приобретенными рабами. Именно поэтому Чжао мог полностью ему доверять. А затем он сказал Грину: «Кажется, что клан Марки все еще не включился в противостояние, так что я не думаю, что это убийца был из главной штаб-квартиры клана Марки. Скорее всего, это был лишь тест. Поэтому уже довольно скоро нас ждет настоящая атака». Грин кивнул. «Возможно, Карл попросту не хочет класть такой жирный кусок мяса в пасть своему клану, поэтому он, вероятно, предпринял свою последнюю попытку выступить против нас. Во всяком случае, люди, что он послал на этот раз, кроме убийцы, весьма слабы. К тому же Шинга из 10 000 теней просто наняли за сумму, что для Карла практически мелочь». Холодно улыбнувшись, Чжао кивнула и сказал: «Если он хочет отправить людей убить нас, то пусть шлет. Если он захочет попросить помощи у других, то я позволю ему делать все, что ему нравится. Я хочу посмотреть, сколько же денег он готов потратить впустую. Просто подождите, когда придет время, мы его уберем, после чего передадим Лауре все его дела здесь, в Империи Аксу. Что же касается клана Марки, они спровоцировали нас, поэтому не должны чувствовать себя хорошо». Грин ухмыльнулся и сказал: «Клан Марки уже слишком долгое время находится на сцене и действительно слишком высоко думает о себе. Что же касается клана Персилу, то что это за клан? Это чисто аристократический клан, со своей собственной вотчиной и личной армией. Сможет ли клан Марки хоть как-то сравниться с ними? К тому же в последние несколько лет клан Марки оскорбил многих людей, и теперь эти люди с нетерпением ждут подходящей возможности. Также стоит заметить, что сейчас они не посмеют выступить против нас, поскольку для этого им придется оскорбить клан Персилу, что будет весьма похоже на ухаживание за смертью. А позже, когда клан Марки не сможет даже откопать собственную шкуру, мы обязательно посмотрим, сколько же преимуществ сможем получить от них». Чжао слегка улыбнулся и произнес: «Мы не должны думать о выгодах. Преимущества, что мы сейчас имеем, были получены благодаря нашим более тесным отношениям с Лаурой и Эваном. Ох, к тому же, у нас мало трудовых ресурсов, чтобы мы могли воспользоваться этими преимуществами». Кивнув, Грин сказал: «Это тоже весьма неплохо. Ха-ха, ведь если молодой мастер женится на Лауре, то это будет означать, что мы, в результате, заполучим все ее богатства». Однако Чжао, услышав подобное, не смог этого вынести и сказал старику: «Дедушка Грин, нельзя же говорить столь безответственные вещи. Если судить по вашим словам, то мы как будто лишь охотимся за деньгами Лауры». Вот только Грин, улыбнувшись, произнес: «Но ведь именно благодаря нам мисс Лаура и получила большую часть своего богатства, а также ее нынешний статус. Другие могут не знать, но она ясно это понимает. Ведь в противном случае, мисс Лаура не стала бы уделять так много внимания молодому мастеру». «Ах, да, молодой мастер, мы должны уведомить юную мисс, что с нами все хорошо, дабы она не беспокоилась», — кивнув, Чжао произнес: «После того, как мы вернемся в поместье на Каменной горе, то сможем отправить письмо мисс Лауре, дабы проверить сложившуюся ситуацию». Грин кивнул. С другой же стороны, Шинга из 10 000 теней внимательно прислушивался к их разговору. Честно говоря, как убийца, ему не нужно было разбираться в подобных вопросах. Более того, ранее он никогда не работал в герцогстве Персилулы, поэтому не имел здесь ни врагов, ни союзников. Теперь же, однако, он стал рабом Чжао и поэтому должен был понять ситуацию в герцогстве. Поэтому, когда он услышал, что сказал Грин, то был поражен. В этой проблеме неожиданно появился не только клан Марки, но и клан Персилу. Эти два клана были весьма известны на континенте, так что один дурной шаг будет означать ужасные последствия. Задумавшись над ситуацией, Шинга из 10 000 теней не почувствовал злости. Вместо этого он почувствовал, что ему даже немного повезло. Ведь если бы на этот раз он успешно справился с Чжао, то клан Персилу, узнав об этом, попросту убил бы его, так как он, даже будучи колдуном, вряд ли смог бы избежать их гнева. Пока они говорили, их группа почти достигла поместья на Каменной горе. Чжао даже уже начал слышать хаотические боевые крики, но все же не стал останавливать чужого от продвижения вперед, и они продолжили свой путь прямо к Каменной горе. Каэр, что сидела на плече Чжао, махнула рукой, и перед ними появилась проекция экрана. Однако, когда они все посмотрели на него, то не заметили шокового состояния, в котором пребывал Шинга из 10 000 теней. Ведь сегодня он впервые в своей жизни увидел нечто подобное. К тому же экран, созданный Каэр, был намного больше, чем тот, что находился в пространственной вилле. Он был размером с человека и имел кристально чистое качество. Чжао внимательно следил за ситуацией. Однако напавшие на них наемники оказались не такими уж сильными и поэтому никак не могли пробиться к вершине. К тому же многие из них уже умерли. Глядя на проекцию карты, Чжао обнаружил несколько зеленых точек, что так и оставались на противоположной стороне горы. Видимо, именно там находились те, кто командовал этим нападением. Когда Чжао нажал на экран, указывая на эти зеленые точки, проекция приблизилась, и глава клана Будда увидел вместо точек трех черных магов. Они вместе с еще двумя наемниками стояли в стороне от Каменной горы и смотрели на нее, а также на чужого. Глядя на все это, Шинга был ошеломлен. Увиденное оказалось за гранью его воображения. Он не был человеком, что никогда не общался с магами. Наоборот, дабы выполнять контракты, ему приходилось регулярно работать с ними. Однако он никогда не видел подобной магии. Он на самом деле считал, что Чжао использовал магию. Ведь на континенте Арк-магия была действительно весьма таинственной. Поэтому, независимо от того, насколько странными способностями обладали люди, их воспринимали лишь как весьма редкую магию. Раньше он уже видел магов, использующих магию для разведки, но подобные заклинания весьма неясно и расплывчато описывали сложившуюся ситуацию. Но способность Чжао была совсем другой. Каждый мог видеть настоящих людей, и даже их движения были четко показаны. К своему удивлению, Шинга из 10 000 теней мог видеть даже отдельные волосы на обратной стороне руки черного мага. Чжао как раз внимательно изучал этих трех черных магов, когда Грин, глубоко вздохнув, сказал: «А Карл действительно весьма внимателен. На этот раз он даже отыскал трех черных магов, дабы противостоять нам. Похоже, они хотят использовать их, чтобы разобраться с нежитью молодого мастера. Ха-ха, это действительно была очень хорошая идея. Высокоуровневые черные маги могли подчинить призванных существа, чей уровень был ниже, чем их собственный. В особенности это касалось нежити. Вот только их уровень действительно должен быть достаточно высоким. Ведь, возможно, им пришлось бы иметь дело не только с нежитью, но и с довольно могущественным черным магом. Однако Карл потратил свое время, дабы отыскать подобных людей. И теперь враги клана Будда могли противостоять нежити Чжао. Вот только им было приказано задержать войска нежити, пока убийцы будут разбираться с ним самим. К тому же без Чжао иметь дело с его нежитью намного легче. С другой стороны, Чжао практически не беспокоился о своей нежити, так как она весьма сильно отличалась от обычной. Более того, вся нежить Чжао имела невероятно высокие уровни, поэтому, даже если трем черным магам действительно удастся ее подчинить, то у них, вероятно, возникнут непреодолимые проблемы с контролем. Чжао слегка улыбнулся, а потом сказал: «Должны ли мы позволить им сбежать, или же пускай они присоединятся к команде Дранка? Ведь с тех пор, как мы отправили их к Лауре, у нас довольно сильно уменьшился запас рабочей силы». Грин улыбнулся и сказал: «Ничего, пускай уйдут и расскажут Карлу о сложившейся ситуации. А поскольку тот все еще не сдался, то это также позволит клану Марки узнать, что с нами весьма нелегко справиться». «Ну, так тоже неплохо», — сказал, улыбнувшись, Чжао. «Подобный тип людей попросту не сможет нам противостоять. Шинга из 10 тысяч теней, выйди и срази всех этих наемников». Шинга из 1000 теней на мгновение удивился. Он даже не думал, что Чжао поручит это именно ему. Однако он сразу же подчинился и ушел, а оказавшись снаружи, поднял двуручный меч погибшего наемника и активировал свою технику, после чего направился убивать врагов клана Будда. Вот только Грин оказался весьма озадачен подобным решением. Поэтому, глядя на Чжао, он спросил: «Молодой мастер, почему вы отправили Шинга из 10 тысяч теней, когда нежить смогла бы намного быстрее и эффективнее уничтожить всех наемников?» На что Чжао слабо улыбнулся и ответил: «Шинга отправил к нам Карл, дабы разобраться с нами. Теперь же, когда он внезапно поднял руку на этих наемников, то, что же, по вашему мнению, подумает об этом Карл? Как мне кажется, он явно посчитает, что Шинга из 10 тысяч теней предал его и уж точно не простит ему подобного. Так что, если это действительно произойдет, то колдун сможет полагаться только на нас, иначе его ждет смерть. Как мне кажется, хотя я и использовал кровавую клятву, чтобы сдержать его, лучше, если он лично отрежет свое прошлое и почувствует себя хорошо, когда решит остаться с нами». Грин удивился на мгновение. Он даже не думал, что Чжао подумает об этом. Однако глава клана Будда безусловно прав. Хотя Шинга и был связан клятвой крови и не мог предать Чжао, он не был предан ему в глубине своего сердца. К тому же был шанс, что даже если он не осмелится предать Чжао сейчас, то все равно сможет доставить им множество проблем. Глава 209. Истинная личность. Глава 209. Истинная личность. Когда Шинга из 10 тысяч теней ушел, Чжао больше не стал заострять на нем свое внимание, вместо этого он полностью сосредоточился на черных магах, так как хотел узнать, какую же роль они собираются сыграть в этом сражении. Ведь поскольку Карл послал их сюда, то уровни этих магов уж точно не будут низкими. Однако какие же методы они собираются использовать? Как вдруг Чужой начал дрожать. Поначалу Чжао удивился, но тут же все понял. Их враги попытались контролировать гигантского скелета. Это несколько удивило Чжао, но он все же решил попросту переждать. Похоже, поскольку противоположная сторона знала, что они находились внутри Чужого, то и попыталась его захватить. Ведь пока они его контролировали, могли с легкостью действовать против Чжао и всех остальных, что на данный момент были внутри нежити. У них действительно был очень хороший план, вот только даже с ним они бы не смогли достичь своих целей. Прежде всего, они не знали о величайшем обмане Чжао, пространственной ферме, так что даже только с Чужим уже было очень тяжело справляться, так как он относился к особому типу улучшенной нежити. Так что те парни, что позарились на Чужого, вскоре должны почувствовать, насколько же им не повезло. Дабы оказаться в безопасности, Чжао перенес Грина и Мэг в пространственную ферму, а затем в поместье на Каменной горе. Так что сейчас они сидели в гостиной и при помощи экрана внимательно наблюдали за ситуацией снаружи. Чужой же, по-видимому, был очень раздражен. Он, очевидно, понял, что его хотели подчинить. Более того, так как Чжао переместился, скелет крокодила почувствовал облегчение и абсолютно без забот помчался к трем черным магам. Чжао наблюдал за действиями Чужого, но ничего не говорил. Если бы эти три черных мага сбежали, то тогда бы все стало намного легче. А если они этого не сделают, то в итоге попросту станут рабами Чжао. Мэг взяла чайник с чаем и налила Чжао и Грину по чашке, а потом спокойно села смотреть на экран вместе с ними. На данный момент среди наемников уже было более 100 жертв, а они все еще не миновали подножье Каменной горы, так что сложившаяся ситуация начинала их пугать. Однако, так как Чжао боялся, что их противники смогут узнать слишком много. Он не стал использовать в этом сражении мистических орлов, поэтому ему пришлось доверить завершение этого сражения своей нежити. Впрочем, сейчас его практически не волновала ситуация на поле битвы. На данный момент он просто хотел увидеть, сможет ли чужой одолеть этих трех черных магов. Вот только, по-видимому, враги Чжао не ожидали, что чужой не только найдет их, но и бросит им вызов. К тому же они не знали, что глава клана Будда и все остальные уже покинули поле битвы и поэтому оказались совершенно сбиты с толку. Они начали паниковать и атаковали чужого. Вот только личная нежить Чжао могла использовать духовную магию, поэтому хорошо знала, что ей делать дальше. Укрепив свою собственную духовную силу, чужой моментально провел духовную атаку, направленную против трех черных магов. Стоит признать, что чужой определенно был весьма умен, ведь Чжао никогда не учил его, как сражаться. Вместо этого он, казалось бы, инстинктивно понимал, как именно защищаться и контратаковать. До этого нападения никто и никогда не пытался подчинить его подобным образом, но похоже скелет крокодила мог с легкостью выдерживать такие атаки. Из-за отсутствия результатов их нападений несколько минут назад, три черных мага оказались весьма озадаченными, а чужой тем временем выпустил свою духовную контратаку, от которой враги Чжао так и не смогли увернуться. Духовная контратака была самым ужасным и эффективным ходом против магов, ведь помимо значительного ущерба, она также имела значительные последствия. Например, все их развитие может быть потрачено впустую или же они могут стать инвалидами или даже идиотами. И наконец, они могут попросту умереть. Так что на этот раз духовная контратака чужого довольно сильно подействовала на трех черных магов. Их взгляд затрясся, и они попросту упали. Наемники же, увидев, что с ними произошло, тут же отступили. А когда посмотрели на трех черных магов, то все, что они увидели, лужи крови и отсутствие ауры вокруг их тел. Это весьма удивило двух наемников. Поэтому, будучи ошарашенными нападением чужого, они приказали своим людям отступать, а после этого побежали так быстро, как могли, и даже не потрудились забрать трупы своих товарищей. «Хаэм, похоже, теперь у нас есть еще три помощника. Мэг, позови, пожалуйста, Шинга из 10 000 теней», — сказал Чжао, слегка улыбаясь. Мэг подчинилась и быстро спустилась с горы. Она хорошо знала, что без согласия Чжао, Шинга из 10 000 теней не сможет к ним подняться. И неважно, что он воин 7 уровня, даже если достиг 8 и имел 1000 теневых клонов, он все равно не смог бы прорваться и подняться на каменную гору. Шинга посмотрел на отступающих врагов и отозвал своих теней, а затем встал у подножия горы. Вот только колдун все еще по-прежнему считал, что Чжао и остальные были внутри чужого. Когда чужой пришел к подножью горы, то держал во рту трех мертвых черных магов, а потом, выплюнув их на землю, улегся и закрыл свою пасть. Все это слегка смутило Шинга из 10 000 теней, и он не знал, что же ему делать дальше. Так что он просто стоял возле чужого и ждал. Но в этот момент туман вокруг каменной горы начал колыхаться, и Шинга из 10 000 теней, быстро посмотрев в ту сторону, увидел, что кто-то выходит. Сначала он заметил лишь силуэт человека, но потом, когда тот подошел ближе, Шинга испытал сильное потрясение. Он никак не ожидал, что из черного тумана выйдет именно Мэг. Мэг посмотрела на Шинга и сказала: «Шинга из 10 000 теней, молодой мастер хочет поговорить с тобой в поместье на Каменной горе, следуй за мной». А затем она повернулась и снова направилась к вершине горы. Чужой, тоже потоптавшись на месте, направился вслед за девушкой. Так что у Шинга не осталось иного выбора, кроме как последовать за Мэг. За то время, пока они шли, Шинга оценивал сложившуюся ситуацию. Вот только они были окружены черным туманом, и он ничего не видел. Поэтому Шинга не знал, сколько же нежити скрывается в этом черном тумане. Так что подобные мысли заставили его бояться сделать неверный шаг, поэтому он начал весьма пристально следить за Мэг. И вскоре они прибыли к поместью. Впрочем, увидев его, Шинга из 10 000 теней был ошеломлен. Красота усадьбы была выше его воображения. Он думал, что поместье черного мага будет похожим на остальную каменную гору, то есть мрачный, ужасающий и покрытый черным туманом. Он бы никогда не подумал, что это место окажется похожим на цветник. Лозы с семицветными цветами давали людям просто невероятное ощущение красоты. Все это было похоже на красочный сон. Поэтому Шинго из 10 тысяч теней просто не мог не остановиться возле поместья на Каменной горе. Когда Мэг перестала слышать шаги за спиной, она обернулась проверить, а сделав это, обнаружила, что Шинго смотрел на семицветные цветы с пустым выражением лица. Так что Мэг, не сдерживая улыбку, сказала: «Шинго из 10 тысяч теней, ты сможешь посмотреть на все это и позже. Сейчас же пойдем, нас ждет молодой мастер». Шинго пришел в себя и последовал за Мэг во внутренний двор. Честно говоря, колдуну немного не нравилось, как к нему относится Мэг. Ведь так же, как и он, девушка была лишь слугой, а это значит, что они должны быть на одном уровне. Однако он так и не осмелился открыто показать свои мысли. Шинго лишь только что присоединился к Чжао и еще не понял его характера. Поэтому сейчас он бы не получил никаких преимуществ, если бы чем-то оскорбил Мэг. Войдя во внутренний двор, чужой нашел подходящее место и лег на живот. Мэг провела Шинго из 10 тысяч теней через задний двор, а затем завела его в гостиную. Зайдя в комнату, колдун был весьма удивлен, когда увидел Чжао и Грина. Они сняли свои шляпу и шлем. Им не нужно было использовать их, находясь в поместье на Каменной горе. Более того, они не боялись, что Шинго из 10 тысяч теней кому-нибудь расскажет об их истинных личностях. Ведь в его случае, даже попытка нарушить клятву, равносильно ухаживанию со смертью. Шинго удивили истинные обличия Чжао и Грина. Сейчас черный маг и его воин сидели друг напротив друга и пили чай, при этом тихо общаясь. Глядя на мага и его последователя, казалось, что они настоящая семья. Чжао посмотрел на Шинго из 10 тысяч теней и сказал: «С возвращением». Колдун же после его слов, быстро придя в себя, поспешно поклонился Чжао. «Да, молодой мастер, каковы ваши распоряжения?» Но Чжао, покачав головой, ответил: «Пока что у меня нет для тебя других приказов, но поскольку ты прекрасно справился с поставленной задачей и теперь являешься моим последователем, я покажу тебе свою истинную личность». Находясь в комнате, Шинго из 10 тысяч теней стоял с опущенной головой, но сердце его не было спокойным. Честно говоря, ему сильно не нравилось, что он стал последователем Чжао. И хотя изначально черный маг не сказал ему, кто он на самом деле, ситуация явно показала, что он намного сильнее других. Именно поэтому ему и пришлось принести кровавую клятву. И теперь, с тем, что Чжао сказал, Шинго из 10 тысяч теней просто не мог не прошептать некоторые слова в своем сердце. Но хотя глава клана Будда и рассказал ему о своей истинной личности, но, в конце концов, он не мог придумать для него какую-нибудь другую личность. Чжао посмотрел на Шинго из 10 тысяч теней и сказал: «Поскольку ты принес кровавую клятву, теперь мы связаны одной веревкой. Поэтому я и не боюсь говорить с тобой об этом. Если бы я открыл тебе свою истинную личность и после этого сказал бы, что ты не сможешь остаться в Империи Аксу даже на один день, ты бы испугался». Услышав это, Шинго из 10 тысяч теней не мог не подпрыгнуть. Но снова быстро опустившись на одно колено, он сказал: «Пожалуйста, успокойтесь, молодой мастер. Хотя я, Шинго из 10 тысяч теней, просто убийца, я всегда держу свое слово. Поэтому, если я сказал, что буду следовать за молодым мастером, то так и будет.